Лучшее средство для стариков, не имеющих сценария, — разрешение, но они редко им пользуются. В каждом большом городе тысячи стариков живут в маленьких комнатах, и каждый хочет, чтобы кто-нибудь был рядом, готовил, заботился, говорил и слушал. В то же самое время тысячи старух живут в таких же обстоятельствах, желая, чтобы им было для кого готовить, с кем говорить и кого слушать. Но даже если такие двойники встречаются, они редко используют это обстоятельство. Каждый предпочитает сохранить свое тусклое существование и сидеть одиноко над стаканом или перед экраном телевизора, или просто сидеть сложа руки в ожидании безгрешной и лишенной риска смерти. Таковы были предписания матери, когда эти люди были детьми, и именно этим предписаниям они следуют 70 или 80 лет спустя. Они никогда не рисковали раньше, разве что маленькой ставкой на стадионе или на бегах. Так зачем же им сейчас все подвергать риску? Сценарий выполнен и перестал существовать, но его лозунг остался. И когда приходит смерть, такие люди встречают ее с радостью. И на лицевой стороне своей могильной плиты они напишут «Почиет со своими предками», а на оборотной «Я прожил хорошую жизнь и никогда не рисковал». Говорят, в следующем столетии детей будут выращивать в пробирках в соответствии с требованиями государства или родителей. И эти дети будут генетически программироваться. Но и сегодня все вырастают в пробирках в соответствии с требованиями государства и родителей, и все программируются сценарием. От сценарного программирования легче освободиться, чем от генетического, но мало кто пользуется такой возможностью. У таких людей может быть более впечатляющее надгробие. Почти все благочестивые эпитафии, если перевести их на марсианский, сводятся к следующему – «Вырос в пробирке и остался в ней». Так они и стоят, ряд за рядом, кресты и иные символы на кладбище с одной и той же надписью. Только иногда встречаешь сюрприз. «Вырос в пробирке, но выпрыгнул из нее». Многие отказываются это делать, даже если в пробирке нет пробки.